Я уже молчу про подмену моральных понятий у молодого поколения. На каких сериалах и фильмах они выросли? В лучшем случае, эти сериалы об отношениях молодой девушки, которая ради достижения богатства, переспала со всеми подряд, в результате получила наследство от какого-нибудь полупарализованного старика, которого ночь с ней просто убила, и стала богатой, но при этом, все еще оставалась высокоморальной женщиной. Да какой морали тут может идти речь? Вы хотя бы найдите мне хоть один сериал, снятый после развала Советского Союза на этой территории, в котором бы не воспевались бандиты, проститутки и деньги. Найдите. Хоть один. Не найдете. Нет таких фильмов. Даже если брать какой-то фильм про войну, то и тут вы увидите каких-нибудь озлобленных НКВДшников, которые пытаются всех уничтожить и расстрелять медсестер, проституток, которые спят со всеми подряд, сплошной набор предателей, которые готовы на все, а также и командиров, идиотов. Даже в фильмах про войну воспеваются бандиты. В Советском Союзе не было такого. Снимались фильмы, детективы, но не было ни одного, где бандит ушел бы от наказания. В Советском Союзе наоборот, пытались объяснить, что за любое преступление тебя будет ждать наказание. А что происходит сейчас? Целые поколения выросли на фильмах вида «Бригада». Как только я вспоминаю этот сериал, который случайно краем глаза видел несколько серий, то меня даже дрожь пробирает. Кто-то мне рассказывал потом о том, что это кино о дружбе. О какой дружбе? О дружбе наркомана, алкаша и убийцы. О чем там говорится? О том, что эти убийцы ходили с оружием по улицам города, убивали людей, торговали наркотиками, в результате чего половину их перестреляли, половина сама передохла, а главарь этой банды сбежал, и даже выжил. Более того, он умудрился даже поучаствовать в выборах на пост депутата. А вы знаете, на что это был намек? Это был намек на то, что этот умник мог стать неприкасаемым даже для той самой милиции, которая должна была быть его запереть в тюрьму на пожизненно за все его преступления. Да, режиссер хитро поступил. Он вывел на первый план якобы дружбу этих умников, которые называли себя «Бригада». А вот кто-нибудь обращал внимание на то, что происходит на заднем плане? Убийство, убийство, убийство, убийство. Скольких людей они убили, уничтожили, только ради того, чтобы получить желаемое? Хоть кто-то из вас подсчитал, а вы знаете, сколько после этих фильмов появляется среди молодежи отморозков и преступников, которые точно так же пытаются идти по своей жизни, как эти самые представители «Бригады». Честно говоря, я бы на месте тех, кто пострадал от таких вот последователей сериала, заставил бы режиссера и актеров, которые снимались в этом кино, платить компенсацию пострадавшим. Ведь это они стали примером для тех, кто нанес другим людям вред. Как пример могу привести то, что та же самая корпорация, которая разработала игру КТА, которую запретили в нескольких странах именно из-за того, что она провоцирует жестокость в детях, была вынуждена платить за то, что произошло. Их заставили платить. Так почему не поступить так и в этом случае? Одного, другого накажешь, и остальные как следует задумаются о том, а надо ли вообще лезть в это дело, стоит ли им вообще снимать такое дерьмо, чтобы потом платить деньги за последствия. Вы, конечно, тут же постараетесь намекнуть мне на тот факт, что я опять все свел к деньгам. А тут я могу все объяснить просто. Ведь для этих людей, которые снимают такой мусор и бред, нет ничего святого. Пытаться давить на мораль и на совесть у этих людей просто бессмысленно. У них есть только одна моральная мера – деньги. И вот если ударить их по этой самой мере, которую они превозносят и воспевают, именно тогда они и поймут, что надо делать, а что лучше не делать вообще. Все это вполне предсказуемо. И если они не понимают другого языка, то надо разговаривать с ними на их языке. Возможно, что вы тут же опять заинтересуетесь тем фактом, почему я ударился опять в те самые дебри воспоминаний о земле. А потому это и произошло, что я пытаюсь объяснить вам причину, по которой я не стал строить из себя героя и самостоятельно выходить на первую линию сражения с архами. Как я уже говорил, подобного поведения на территории Содружества не поймут. Да, возможно, как-то оценит, но только при этом за моей спиной просто покрутит пальцем у виска. Вот если бы директор Аташер предложил бы мне достойную оплату этой глупости, то можно было бы подумать. Этого же не произошло, так что и я не тороплюсь. К тому же, у меня есть работа, которой я на данный момент и занимаюсь. А моральные нормы, это моральные нормы, которые находятся у тебя в уме. Многие диванные патриоты в последнее время на моей родной планете начинали кричать о том, что надо не забывать жертвы Второй мировой войны, принесенные для мира. Вы тут же спросите у меня, почему их я называю диванными патриотами. Да все просто. Для начала отметьте тот факт, что они это все кричат, не вставая с дивана, сами ничего не делая, а только возмущаясь и крича лозунги. Я помню о том, что перед тем, как я попал в мир Содружества, произошел еще один конфуз, про который я хотел бы рассказать. Был такой случай. Как раз на 9 мая он и произошел. Вы знаете, что обычно перед этим днем многие начинают показательно вспоминать про присутствующих еще где-то на Земле ветеранов. Начинают показательно кричать им благодарности и тому подобное. И все это происходит в социальных сетях, но никак не в жизни. В жизни от таких людей не дождешься ничего хорошего. Так вот, в один из таких дней я заметил на ленте своей странички в социальной сети, что какая-то девчонка добавила картинку и подписала ее «Помню, горжусь». Ну, тут и дураку понятно, что эта картинка явно имела военную направленность и должна была иметь отношение к 9 мая. Однако, когда я к ней присмотрелся, то поразился, то ли безграмотности этой девушки, то ли ее умыслу. Я тогда не понял, что происходит. Дело в том, что картинка была весьма специфическая. Это была открытка, которую откуда-то скопировали. На картинке было изображение, обелиск, который явно считается памятным местом. На его фоне стоит сгорбленный старик с какими-то орденами, а за его спиной возвышается тень молодого солдата с автоматом. Вроде бы все понятно и логично. 9 мая все вспоминают стариков, которые погибли молодыми или сражались молодыми на благо всего мира. Хорошо, я был бы не против этой картинки, если бы в ней не было нескольких нюансов, буквально режущих мой глаз. Во-первых, тот самый обелиск, который был там изображен, не имеет никакого отношения к Советскому Союзу и войне, которая именуется Вторая мировая, ввиду того, что он был установлен в Америке после то ли Корейской войны, то ли Вьетнамской, то есть ко Второй мировой войне, и даже к тем американцам, которые погибли во время этой самой войны, он тоже не имеет никакого отношения. Он имеет отношение к тем, кто уже после Второй мировой войны участвовал в локальных конфликтах со стороны Америки. И, как вы догадываетесь, воевали они с представителями Советского Союза, которые в то время то ли в Корее, то ли во Вьетнаме, могли быть военными консультантами. Во-вторых, хотелось бы отметить то, что сам этот старик на своем пиджаке нес ордена, не имеющие никакого отношения к орденам Второй мировой войны. Это американские ордена, которые вручались, как я уже сказал, участникам тех самых конфликтов, когда уже шла холодная война с Советским Союзом со стороны Америки и блока НАТО. В-третьих, тень солдата, которая стоит за его спиной, не имеет ничего общего с советским солдатом. Это американский солдат, который явно держит в руках американскую винтовку М-16. Я не буду рассказывать вам о том, когда именно эта винтовка была взята на вооружение, так как и дураку понятно, что на Второй мировой войне ее и быть не могло. То есть, эта красотка выставила открытку, которая намекала на то, что все равно кем гордится, и кого помнит эта дамочка. Главное, что она якобы кого-то там помнит, и чем-то там гордится. Не знаю того, кто как воспитан, но у меня в семье, пока были живы мои родители, в порядке вещей было знать историю своей семьи. И я действительно гордился своими стариками, которые воевали и проливали свою кровь за Советский Союз. Я не мог отказаться от этой памяти, и поэтому тогда возмутился. Я написал к этой открытке комментарий, в котором говорилось коротко: «Если ты гордишься тем, что твой дед когда-то участвовал в той же Вьетнамской или Корейской войне со стороны Америки, это твое право. Но для этого у них, как у ветеранов этих конфликтов, есть свои дни, когда они поминают своих погибших и вспоминают их подвиги. Не пытайся вмешиваться в то, что имеет отношение к 9 мая». Я был настолько возмущен этим, что не забыл указать в своем комментарии все эти факты, которые касаются этой картинки. Но потом я уже понял, что поздно. Знаете, как я это понял? Когда старик возрастом около 60-70 лет написал мне о том, что девочка может быть просто политически безграмотной, и можно было бы ей простить все это. Если уж человек, который должен был помнить послевоенные годы, голод и разруху, который после себя оставили нацисты, говорит мне такое, что тогда можно сказать про молодежь? Я, конечно, тогда возмутился и сказал этому старику, что можно простить это, можно простить ей то, когда она пойдет прикуривать от вечного огня, так как скажет, что просто забыла зажигалку дома, потом можно будет ей простить, когда она с ногами залезет на памятник, чтобы сфотографироваться для селфи, а потом, когда она придет на могилу своего деда, и просто начнет там гадить, чтобы получить самое великолепное селфи для Инстаграма, можно и это простить. Я так не считаю. Я считаю, что память надо хранить. Многие, конечно, тут же постараются мне вспомнить и Сталина с его законами, которого называют кровавым тираном. Можно, я не спорю, вспоминайте. Но пусть это сделают те люди, которые жили при Сталине. Судить его могут только современники. Я же скажу одно. Мои деды, которые вернулись с войны, прожили не так долго, как мне хотелось бы. Но я помню до сих пор то, что любой праздник начинался у них с первого тоста за Сталина. Они оба понесли потери и даже были пострадавшими от законов сталинского времени. Я не буду рассказывать все эти истории. Там были примешаны те самые люди, которые руководили, которые давали глупые приказы, а потом искали виноватых. Не это важно. Я уверен в том, что эти люди впоследствии сами понесли наказание. Но скажу другое. Два старика, прошедшие войну, которые видели все это своими глазами, видели и выжили. Первый тост всегда звучал одинаково, за Сталина. И именно это мне о многом сказало. К тому же, когда я попытался своему в то время еще живому дедушке заявить о том, что мне в школе рассказывают о том, какой Сталин был тиран, то наткнулся на жестокую отповедь. Дед рассказал мне всего лишь одну притчу. Кажется, она имела отношение к Востоку, в ней говорилось о том, что во время похорон кровавого тирана, падишах и весь народ страны радовался тому, что они наконец-то избавились от этого монстра. И только одна старая женщина сидела тихонько в уголке и горько плакала. Когда радующиеся люди подошли к ней и спросили, «Чего же ты плачешь?» Они были очень сильно удивлены. «Ведь он умер, радоваться надо, а ты плачешь, как будто оплакиваешь его». Женщина грустно посмотрела на этих молодых людей, которые веселились и радовались, и только тихо покачала головой в ответ. «Когда умер дед этого тирана, я тоже радовалась так же, как и вы», — тихо проговорила женщина, пытаясь объяснить им свое поведение. «Я была так же молода и наивна, но пришел сын этого тирана и стал еще более жестоким, чем был его отец. Когда через 30 лет умер он, мы снова радовались, так как избавились еще от одного еще более жестокого тирана, который пришел вслед за предыдущим. Но пришел их внук, тот самый правитель, которого сейчас радостно провожаете вы. Вы радуетесь его смерти, а я плачу. Мне недолго осталось жить, и возможно я даже не увижу того, кто будет вместо него. Я плачу не по нему, я плачу не по правителю, которого вы провожаете. Я плачу по вам, потому что знаю, что следующий правитель будет еще более жестокий. После чего он, тихо усмехнувшись, объяснил мне, что историю пишут победители. Он рассказал мне некоторые факты, которые я перечислять не буду, про которые мало кто знал, и не обращал на них никакого внимания. Однако от них никуда не денешься. Например, типичный факт, про который мало кто задумывался. Если кто-то помнит историю еще Советского Союза, то он должен знать о том, как прошло покушение на товарища Ленина, после чего он несколько лет жил, пытаясь выкарабкаться, но в конце концов скончался. Затем был быстро сколочен деревянный мавзолей, куда выставили его тело на всеобщее обозрение. С тех самых пор оно там и лежало. Мавзолей потом перестроили, а тело так там и лежит, мумифицированное. Вот только никто не задумывался о том, как же это произошло. Вы хотя бы поинтересуетесь тем, сколько нужно провести операции специфического толка, чтобы правильно мумифицировать тело. То самое тело, которое потом можно будет выставить на всеобщее обозрение. Даже в Древнем Египте, когда мумифицировали тела фараонов, на это тратили несколько лет. А тут фактически сразу после смерти тело выставили, и оно с тех пор лежит в мавзолее так, как будто бы Ленин сразу мумифицировался. Но это советская история, и тут отрицать ничего не получится. Хотя есть некоторые объяснения этому странному факту. Ленин после своего ранения практически сразу умер, а его изображал двойник, которого использовали ранее для того, чтобы отвадить от него царскую охранку. Но так как народу нельзя было узнать о том, что вождь пролетариата умер, информацию о его смерти скрывали. За это время подготовили мумию и выставили ее потом на обозрение. Вот это логично. Я не буду перечислять всех фактов, которые мне упоминал дед. Он просто сказал, что на тот момент, когда у нас происходил разговор, было выгодно Сталина выставить преступником. Кому-то выгодно, кто хотел обелить самого себя, хотя его законы были направлены на то, чтобы удержать страну от развала. Если бы не эти законы, то Советский Союз очень быстро развалился бы, и те же самые фашисты спокойно, по одной, передавили бы все республики и захватили бы весь мир. И говоря об этом, я не шучу. Или вы думаете, что немцы бы остановились на наших территориях? Черта с два. Они бы добрались и до Англии, и до Америки. Им нужно было мировое господство. В конце концов, они бы уничтожили и своих союзников. Но это было бы все потом. Сейчас важно также не это. Я имею в виду именно то, что хотел обратить ваше внимание на факт того, что историю пишут победители. Точно так же сейчас старательно переписывают историю Советского Союза. В этих всех фильмах, про которые я вам сказал, и которые якобы должны воспитывать патриотизм у подрастающего поколения, понятия Советского Союза вообще практически нет. Обратите внимание, там даже во время сражения или каких-то там событий, говорят, мы сражаемся за Россию, мы сражаемся за русских. То есть, получается, что в этой войне участвовали только русские. А как же миллионы других людей, из других республик? Как же люди из той же Средней Азии, которые также погибали на территориях Белоруссии, Украины и России? Нет, эти люди для нынешних режиссеров уже существа второго сорта. А вы вспомните легендарный фильм «В бой идут одни старики», там же намеренно Леонид Быков показывает то, что у него в эскадрилье есть грузины, русские, украинцы и даже парень с Узбекистана, тот самый Ромео. Вспомнили, для чего это было сделано? Для того, чтобы вы видели главное. Если бы не объединенные усилия всего Советского Союза, то победы бы не было. Сейчас, конечно, кто-то может обвинить меня в том, что я веду пропаганду. Нет, я не веду никакой пропаганды. Помнить ли вам подвиги и героическую гибель ваших собственных родственников, которые погибали за ваше будущее на Второй мировой войне, это ваше личное дело. Но вспомните одно из древних изречений: «Не помнящий прошлого не имеет будущего». Вот и все, что я хотел в данном случае сказать. Я не спорю, что сам стал жертвой своеобразных, навязанных мне, моральных принципов. То же «Содружество» и те же самые фильмы постсоветского пространства сейчас вынуждают меня думать в первую очередь о себе и о своей выгоде. Да-да, даже здесь, находясь в этой звездной системе и занимаясь модернизацией кораблей, которые наверняка в первую очередь отправятся на противостояние с архами, я неожиданно себя поймал на мысли о том, что моя хата с краю, я ничего не знаю. Я в первую очередь рассчитывал на то, что буду стараться держаться в стороне от основного сражения с этими, так называемыми, космическими представителями саранчи. Просто потому, что не считаю нужным тратить свои силы просто так, во благо кому-то. А вот во время Второй мировой войны наши деды действительно об этом не думали. Они пытались извернуться, вывернуться из своих собственных суставов и сухожилий, но хотели получить максимальный результат. И в данном случае речь идет именно о победе. В этом вопросе мне импонировало отношение представителей Республики Хагдан. Там точно так же, как и в бывшем Советском Союзе, местные жители объединялись в боевые эскадры и добровольцами шли на войну. А вот все остальное содружество косилось на них и вертело пальцем у виска, называя их коротко «фанатики». А я где-то в глубине души чувствовал, что происходит что-то неправильное, что-то такое, что должно было бы меня самого подтолкнуть на сражение с этими тварями. Однако, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что поведение представителей той же Федерации Неви мне сейчас напоминало поведение Америки во время Второй мировой войны. Даже здесь, куда прибыл флот, только что побывавший в прямом столкновении с жуками, местные жители просто не задумывались о том, что где-то идет война, что где-то проливается кровь и гибнут разумные. И я не удивлюсь, когда эти самые разумные при столкновении их интересов с жуками, неожиданно для себя, но вполне ожидаемо для меня, завопят во все горло о том, что они тут были ни при чем, и почему же им не никто не хочет помогать. Хотя и дураку понятно то, что вокруг них такие же самовлюбленные уникумы, которые думают только о себе. Вот и я становился постепенно таким же, думал только о себе и выгоде для себя. Хотя очень часто речь могла идти о миллиардах жизней разумных. Размышляя на эту тему, Я мог только тихо покачать головой. К сожалению, оставить ремонтные работы, которые я уже начал, просто не получится. Надо выполнить договоренность, закрыть этот контракт, который я уже взял. И поэтому я намереваюсь сделать все возможное, чтобы претензий ко мне ни у кого не было. Вот выполню этот контракт и подумаю над тем, что мне делать дальше. Начнем с того, что мне все-таки надо пополнить запасы противомоскитных ракет Конфедерации «Делус», а их у меня осталось очень мало, практически на один полноценный залп. Попутно я подготавливал модифицированные торпеды для перехвата москитных групп. Мое изобретение показало себя достаточно эффективным в сражениях с жуками, поэтому надо пополнить и эти припасы. Тоже важный фактор, про который забывать не стоит. А вот потом я подумаю, стоит ли мне и дальше изображать из себя равнодушного разумного, или может быть я все-таки подпишу контракт с какой-либо организацией на активные боевые действия против архов. Надо подумать. Тем более, что те же самые представители директората Ашер, чьи территории в ближайшее время могут оказаться под ударом, явно активизируются. А после моей оплеухи, скорее всего, прибудут другие, более подготовленные. То есть, мои последующие действия можно разбить по трем пунктам. Первый пункт – это выполнение контрактных обязательств перед Империей Эрвар. Что поделаешь, но в данном случае мне стоит учитывать тот факт, что именно на их территории я могу довольно безболезненно, хотя и достаточно дорого, но при этом быстро, обзавестись нужными мне специалистами. А что вы хотите? Хорошие и ценные вещи всегда стоят больших денег, и тут даже спорить не надо. Я не просто так называю специалистов вещами. И тот, кто работал в какой-либо корпорации, меня поймет. Там всегда относятся к сотрудникам как к какой-либо вещи, и тут тоже спорить не надо. Вторым пунктом у меня идет модернизация моего Кондора, а также и попытки доведения до ума сверхтурболазерной установки, над которой я сейчас работаю. Как уже говорилось ранее, я решил найти того инженера, который разработал усиленные линзы для лазеров, и постараться выкупить у этого разумного технологию производства этих линз. Поэтому сразу передал инструкцию моим юристам. Они сейчас работали над этим фактом. К сожалению, я немножко опоздал. Сам этот инженер остановился в развитии, и расти дальше просто не собирался. Он превратился за последние годы в офисный планктон. Да, когда-то его много чего интересовало. Я узнал о том, что на его счет можно соотнести несколько подобных изобретений. Вот только за последние годы этот разумный был буквально морально уничтожен обыденностью жизни в содружестве, и теперь интереса для меня не представлял. Да, он был инженером, у которого были и базы знаний, и нейросеть четвертого поколения, мог работать с данным оборудованием, но когда ему предложили или деньги, или возможность работать на благо корпораций, воплощая все свои изобретения, этот разумный выбрал деньги. Поэтому я решил, что выкуплю у него все эти лицензии, ведь, они как ни странно, касались именно лазерных технологий. Я оставлю юристам инструкцию, чтобы те присматривали за этим разумным. Вдруг он все-таки проснется, начнет снова что-то активно делать и изобретать, остальное уже не так важно. Я же сейчас работал над технологией создания сверхукрепленных линз, тех самых, которые смогут выдержать направленный импульс сверхтурболазера и сумеют его сфокусировать без особого вреда для себя. Третьим пунктом у меня стоит то, что мне надо пополнить боевые запасы в виде тех самых торпед, ракет и тому подобных расходных материалов. Я уже молчу про снаряды в виде пробойников и подарков с контейнером с гексоном. Очень удобная штука оказалась. Я правда в первом запуске использовал гакси, но скажу сразу, когда вспыхнувшая на месте столкновения этого контейнера с астероидом, ульим плазма уничтожила даже обломки погибших поблизости астероидов, ульев, меня это шокировало. Теперь я хотел попробовать обстрелять противника своеобразным снарядом, которые в боеголовках будет нести не гакси, а гексон. Учитывая мощь его заряда, можно понять, что такой снаряд сможет нести минимум 4-5 таких боеголовок, имеющих самонаведение. Я, конечно, демонстрировать такие снаряды никому не буду. Слишком мощное поражающее действие у них будет. Однако, на всякий случай иметь пару таких снарядов в качестве оружия последнего шанса мне не помешает. Так что надо постараться. Все остальное было обычной рутиной, так как закупка у тех же самых снарядов, ракет и торпед Конфедерации можно попытаться провести через этого самого полковника, который прибыл и теперь настоятельно пытался пробиться на борт моего корабля. Честно говоря, я уже догадывался о том, кто будет следующим кандидатом на обработку в моей пыточной камере. Вот только он, видимо, об этом не знал. И уже четвертым пунктом я держу у себя в уме возможность найма на территорию директората Ашер. Однако, я не собираюсь глупо бросаться в бой. Я уже объяснял, что на территории директората подобное просто недопустимо. Этого не только не оценит, но и тут же постараются воспользоваться таким фактом. А вот если ты заставишь их себя уважать, подписав очень серьезный контракт, вынудив их раскошелиться и тому подобное, эти разумные будут относиться к тебе с уважением. Вы, возможно, сильно удивитесь, но я сообщу вам пару фактов. Некоторые наемники, которые заключили с ними договор, были очень удивлены, когда прибыли на место своей дислокации. Дело в том, что по законам директората даже наемники, которых нанял системный администратор, обязаны платить обычные налоги за нахождение своих кораблей на их территориях. То есть, ты прибываешь на территорию директората для того, чтобы им же помочь, защитить их же территории, и при этом обязан платить налоги из своих собственных денег за то, что ты находишься на их территории, по их же приглашению. Вы представляете себе эту путаницу? А наемники, которые согласились на эти контракты, рассчитывали вообще-то на другое, и теперь, в результате столкнулись с тем фактом, что фактически работают себе во вред. А вы знаете, какие деньги мне придется выкладывать за мой корабль? Это только за то, что у меня сейчас гражданский рейтинг на территории Федерации достиг довольно высокого уровня, я плачу маленькие налоги, очень маленькие. По сути, за свой кондор я плачу, как обычно платит за средний крейсер, и вместо тех же самых 1,5 миллиона кредитов в месяц за разрешение моему кораблю находиться на территории Звездной системы Федерации я плачу всего лишь 25 тысяч кредитов. Разницу ощущаете? А вот если бы у меня не было такого рейтинга, то мне бы пришлось уже разориться. Ведь даже этот ремонт и модернизация тяжелых линкоров Империи Арвар продлится не один месяц. Конечно, кто-то тут же намекнет на то, что я мог бы проводить этот ремонт и модернизацию на территории Империи Арвар. Возможно, но там мне тоже пришлось бы платить большие деньги. Империя не могла бы продемонстрировать всему Содружеству свою заинтересованность в моей работе. Иначе в дело вмешалась бы служба безопасности Федерации НИВИ. Такой вот замкнутый круг получается. Так что для начала мне нужно закончить все мои дела, а уже потом думать о героизме. При этом я тут же дал намек своим юристам на то, чтобы те заранее просчитали выгодные для моей корпорации контракты, которые я предложу директорату, если представители этого государства снова появятся на горизонте. Ведь я сам прекрасно понимаю, что они не успокоятся. Тем более, что после такого победоносного похода на территорию фронтира, так как военные не скрывали того, что на счету моего корабля имеется почти десяток уничтоженных астероидов «Ульев». Я говорю «почти десяток» по той причине, что общих цифр они не озвучивали. Но даже это достижение говорило о многом. Ведь такими показателями не могли похвалиться даже представители военного флота Федерации, у которых в распоряжении не было мобильной базы. Только поэтому можно было понять интерес наемников ко мне лично. И не только наемников. Моим кораблем заинтересовались многие разумные. И на бирже наемников появилось достаточно много контрактов, которые при этом довольно прозрачно намекали на то, что требуются разумные, в отрядах которых имеются тяжелые и сверхтяжелые корабли. Честно говоря, выглядело это все немного необычно и даже странно, так как в данной ситуации были факты, про которые не стоит забывать. Среди наемников, которые были зарегистрированы на бирже, мой отряд был единственным, у кого имелся такой корабль. Вот только некоторые из таких вот хитрецов, которые ставили такие объявления, обещая баснословные вознаграждения, при этом не давая точных цифр, совершали одну стандартную ошибку. Они писали, что им нужен боевой корабль такого класса. Но мой кондор был даже на бирже наемников зарегистрирован как полностью гражданское инженерное судно, и никак не боевое. Поэтому я на эти объявления не обращал внимания. К тому же, как я уже сказал, мне надо было сначала закончить один контракт, иначе меня не поймут сами представители Федерации. Ведь это идиоту понятно, что в такой ситуации многие из них могут задуматься о моей адекватности. Как же так, взял и нарушил контракт? Так не бывает. Поэтому для начала я сделаю то, за что взялся, а потом все остальное. И за время этого ремонта и модернизации я, скорее всего, сумею выполнить и другие пункты своих замыслов. Ведь первый пункт займет у меня самый длительный срок, за время которого можно заниматься и другими делами. Ведь процесс с подобной модернизацией уже отработан и проект имеется в электронных мозгах моего конструктора, так что сейчас все было в руках моих инженеров, а я мог заняться и другими делами. Директора Ташер, в результате мы узнали, что руководитель системы Гермунд старательно нанимает наемников для увеличения собственного военного контингента. Дрожащий узкоглазый человечек, стоявший перед расплывшимся в огромном кресле телом системного администратора Рина Вонг, не знал, куда деть свои собственные руки, но при этом беспрерывно говорил, видимо, чтобы оправдаться. Поэтому мы решили попытаться переманить часть наемников на свою сторону. Естественно, что мы не стали терять время и деньги. Мы постарались сделать так, чтобы они оказались у нас в должниках. Все шло хорошо, пока мы не добрались до одного разумного, которым, как ни странно, интересовался именно сам глава звездной системы Гермунд. Вроде бы все было нормально. Нам оставалось только заключить с ним договор и использовать этого разумного. Его корабль фактически напоминает мобильную базу, благодаря чему есть прямая возможность получить желаемое. Но этот разумный оказался очень хитер. Он не только обнаружил нашу хитрость в договорах и отказался подписывать их, но и распространил эту информацию по бирже наемников. В результате всего этого биржа аннулировала все наши договоры и наемники смогли выскользнуть из наших рук. Учитывая тот факт, что большинство из тех, кого мы нанимали, были гражданами Федерации или других государств, нам пришлось вернуть все имущество, на которое мы так рассчитывали. То есть, ты мне сейчас рассказываешь о том, что все ваши замыслы просто провалились. Вполне ожидаемо ожила туша системного администратора, откуда донесся глубокий и разочарованный вздох. Ты сам понимаешь, что сделал. Ты подставил меня. Вместо того, чтобы делать все правильно, чтобы не возникало никаких подозрений или осложнений, ты не только потратил на все это мои деньги, но и, ко всему прочему, еще вынудил наемников больше нам не доверять. Ты хотя бы понимаешь, что в результате произошло. Теперь никто из наемников не захочет заключать договоры с нами, чтобы защитить нашу территорию. Не перебивай меня. Может быть, ты хотел таким образом сделать так, чтобы бы услужить мне? Может быть, никто не спорит. Однако, я хотел бы отметить тот факт, что в результате этой твоей глупости наемники не доверяют только нам. Более того, насколько мне известно, этот наглец из системы Гермунд спокойно продолжает найм наемников. Даже тех, кого нанимал ты. Минимум два отряда, которые ушли от нас, перешли к нему, откровенно издеваясь над нами. Ты действительно больше ничего мне сказать не можешь? Может быть, ты специально все это сделал, чтобы эти разумные не шли к нам, а шли именно к нему? Ведь он использует стандартный договор, в котором указаны элементарные вещи и правила. Теперь же ты мне пытаешься рассказывать о том, что я по какой-то глупости должен тебе верить. После всего случившегося кто-то за это должен ответить. А кто это будет? Стоявший перед креслом системного администратора Ашериц тут же принялся бормотать о том, что виноват во всем случившемся именно тот самый наемник, который отказался подписать с ними договор, и имел в своем распоряжении довольно крупный боевой корабль, так как благодаря этому он участвовал в сражениях с архами со стороны Объединенного флота Федерации Неве и Республики Хагдан. Это именно он обнаружил ловушку в договоре, и не только сам не подписал его, но и другим наемникам указал на это, в результате чего биржа наемников внесла представителей их группы в черный список, и теперь они не могут нанимать наемников, разве что при личном разговоре, не более того. Да и как это теперь возможно, если наемники, скорее всего, будут пытаться тщательно перепроверять их договоры на поиск подобных ловушек, а ведь так все прекрасно начиналось. «Ты совсем идиот?» – разъяренно подпрыгнул в своем кресле всем своим необъятным телом системный администратор, взвизгнув пронзительным и писклявым голосом, что было странно в соотношении с его огромным и заплывшим жиром телом. «Как ты вообще думаешь теперь оправдываться передо мной? Ведь ты подставил меня перед Федерацией Неви. Более того, ты сделал так, что теперь наемники не захотят служить мне. Я считаю, что ты сделал это специально. Поэтому необходимо тебя наказать, так как после твоих пакостей мне придется решать этот вопрос по-другому. Ты мне больше не нужен». Вслед за повелительным взмахом рукой в помещение ворвались стражники, захватившие завопившего о справедливости Ашерца, и тут же потащившие его куда-то в казематы. Сам же Рин Вонг уже через минуту забыл про своего бывшего подчиненного, судьба которого была предрешена, и все только из-за того, что сейчас его интересовало совершенно другое. Он должен бы получить желаемое. Да, его старый конкурент, системный администратор Миндиндардун, хозяин системы Гермунд, сумел перехитрить всех. Он начал нанимать наемников, чтобы усилить свои позиции. И это с учетом того, что у него фактически был самый лучший боевой контингент на территории директората. Думая об этом, системный администратор Рин Вонг, единовластный хозяин системы Тарит, просто терялся в догадках, сам прекрасно понимая, что этот достаточно молодой разумный оказался гораздо хитрее их всех, так как заранее просчитал все свои ходы, и теперь у него был достаточно крупный контингент войск, чтобы защититься от вторжения архов. Но он, судя по всему, продолжал наращивать свою силу, иначе понять то, что происходит, было просто невозможно. Получив данные от этого разумного, которого достаточно быстро уволокли прочь стражники, системный администратор тихо и задумчиво покачал головой, ведь его подчиненные действительно были правы, тот отряд наемников, который так интересовал его конкурента, действительно обладал большими возможностями. Послужной список этого отряда был достаточно велик, не считая сверхтяжелого корабля, который имелся у них в наличии. Судя по информации, которая была передана по информационным агентствам Содружества, этот наемный отряд уже участвовал в боевых столкновениях с архами и сумел выйти из этих боев победителем. Уже только поэтому можно было понять то, насколько важно первым нанять именно этот отряд. Вот только захотят ли эти самые наемники заключать договор с его звездной системой после всего случившегося? После всего случившегося представители звездной системы Тарит внесли в черный список. Более того, наемники теперь категорически не желают иметь с ними каких-либо дел. Так что можно было сказать, что его подчиненные перехитрили сами себя. Однако, самому системному администратору Рину Вонг отнюдь не понравилось то, что происходит. Он прекрасно понимал, что в данном случае ничем хорошим такие происшествия. Рейтинг его и его звездной системы стал весьма низок всего лишь по той причине, что попытка таким образом кого-либо перехитрить всего лишь привела к очередному провалу. Эта звездная система была достаточно богата. Исходя из этого можно было понять, что даже с учетом поднявших свои расценки наемников, у его более молодого конкурента есть все шансы защитить свою территорию от вторжения жуков, чего нельзя было сказать про его звездную систему, в которой, как оказалось, даже боевые корабли были сплошными развалюхами, состоящими из металлолома. Конечно, все виновные в расхищении имущества были уже наказаны, вот только основной проблемы все это не решало. Теперь систему могли защищать только устаревшие бастионы, имеющиеся истребители и штурмовики третьего поколения, которые в данном стечении обстоятельств особо ничего не решали. Так что на данный момент и сам системный администратор Рин Вонг оказался в ловушке. Ему надо было срочно усилить защиту своей звездной системы, что было не так-то уж и просто, так как ему теперь оставалось рассчитывать на то, что на помощь директорату все-таки придет объединенный флот Содружества. Посол директората Ашер сейчас старательно оббивал пороги представителей соседних государств, надеясь любой ценой получить поддержку. Однако, что-то подсказывало старому системному администратору, что подобная поддержка может и не прийти вовремя. Хотя бы по той причине, что слишком многое в последнее время директорат Ашер себе позволял. Взять хотя бы, как пример, поведение бывшего представителя директората, который был уже наказан за свои глупые выходки. Теперь же, конечно, ситуацию все это никак не изменит, особенно в связи с последними событиями, которые напрямую говорят о уязвимости всего этого положения. Еще немного поразмыслив над ситуацией, старый системный администратор срочно вызвал к себе нового помощника. А что вы думали? С такими вещами никто не шутит, и проблем особых в этом вопросе у него не было. Если место освободилось, на него тут же придет новый представитель, который будет стараться служить лучше, чем тот, кто был до него. Появившийся перед ним очередной помощник тут же склонился в угодливом поклоне, а системный администратор Рин Вонг принялся диктовать. Нужно было немедленно исправить сложившуюся ситуацию. Каких денег это все будет стоить сейчас неважно. Важным является другое. Необходимо срочно усилить свои позиции. А раз его подчиненный совершил такую ошибку, то все это будет сделано за его счет. Хочет он этого или нет, пусть извиняется, пусть ищет возможности, но надо восстановить контакты с наемниками. Кто-нибудь, конечно, сейчас тут же заявит о том, что в данном случае речь идет не о том представителе, который на самом деле сделал эти ошибки. Ну, да, это не тот представитель его звездной системы, но это и не важно. Пусть отберет у родственников этого наглеца все и исправит ситуацию. При всем этом администратор Рин Вонг не забыл указать именно на тот отряд наемников, который ему нужен. Если у этих разумных действительно есть такой крупный и мощный корабль, то он должен принадлежать ему. Это сейчас важнее всего, так как сам по себе этот корабль достаточно велик, и может усилить его позиции не просто при противостоянии с архами, а даже в том случае, если сам этот системный администратор вдруг захочет стать хозяином собственного государства. Иногда такое случалось, но тогда флот директората давил попытку свободолюбия в зародыше, а ведь каждый системный администратор прекрасно понимал желание таких рвущихся на свободу хозяев звездных систем, ведь тогда не надо будет платить каждый год миллиарды кредитов в кассу совета администраторов, но всем хотелось оставлять эти деньги себе, и для себя. На эти деньги он мог бы сам организовать довольно неплохую службу военных в своей звездной системе. Правда, он еще не задумывался о том, каким образом ему удастся вынудить всех этих воров раз и навсегда забыть о своих желаниях нажиться за его счет. Но не это сейчас было важным. Сам старый системный администратор прекрасно понимал, что коррупция, которую он сам поддерживал, никуда не денется. Все эти взяточники, которые старательно несут ему деньги, живут только благодаря коррупции. И именно благодаря коррупции имеют возможность приносить ему довольно большие суммы денег. Если этого не будет, то он быстро лишится их поддержки. И рано или поздно сам системный администратор будет уничтожен. Да, сейчас он вроде бы у власти. Но долго ли это продлится, этого Рин Вонг не знал. И поэтому сейчас даже не задумывался о таких вещах, так как понимал, что на данный момент ему надо удержать власть в своих руках, а без оружия и защиты звездной системы, это просто невозможно, так что тут ничего не поделаешь, придется тратить деньги. Он даже выделил несколько десятков миллионов кредитов своему помощнику, чтобы тот исправил положение, хотя ему очень не хотелось этого делать, но выбора как такового не было. Он сам прекрасно понимал, что его звездная система также находится на линии потенциального удара архов, как и система Гермунд. Но если в той системе есть хоть какой-то шанс отбиться от нападения архов, то у него такого шанса нет. Ему было страшно представлять себе даже тот факт, что архи могут одновременно входить в звездную систему по нескольку астероидов, ульев за один раз. В этом случае его защитники оказываются заранее в проигрыше. Так что он всего лишь хотел компенсировать все происходящее, и найти решение. И надо же было этим идиотам, по привычке, попытаться как-то смухлевать с этими проклятыми договорами, при заключении контракта с наемниками. В этом случае, они сделали серьезную ошибку. Ту самую ошибку, которую теперь придется исправлять, и за которую придется очень дорого заплатить. Особенно в том случае, если не удастся нанять тех, кто умеет сражаться с архами. А это был как раз тот самый корабль, который так всех интересовал. При этом, глава системы Тарит приказал помощнику немедленно отправляться на территорию Федерации Неви. Не хватало еще даже в мыслях допустить возможности того, что его старый конкурент перехватит этих наемников, которые могут помочь защитить его территории. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что директорату Ашер было бы неплохо объединиться в стремлении защитить свои территории. Это, возможно, касалось какого-то другого государства, а никак не директората. Сам совет директората Ашер никогда не пойдет на подобные глупости. Еще бы, с какой радости системным администраторам помогать друг другу. Ведь они старательно друг перед другом выпячивали свое богатство, а тут вдруг начнут помогать друг другу. Глупость. Ни один системный администратор никогда не пойдет на подобное. А значит, заранее стоит учитывать тот факт, что возможно у его противников по совету администраторов могут оказаться более крупные военные силы, что для других администраторов может быть очень плохой тенденцией. По сути, это было недопустимо. Недопустимо с их стороны. Но теперь надо что-то делать. Его помощники совершили серьезную ошибку. Да, если бы все у них получилось, то он бы их поблагодарил. Даже наградил бы чем-нибудь, не сильно дорогим. Но дело было провалено. Наемники теперь категорически отказываются заключать договоры с представителями его звездной системы. А значит, существуют довольно серьезные опасения того, что он не найдет среди них поддержки даже за большие деньги. А этого ему бы не хотелось. Поэтому Рину Вонг придется тратить свои деньги. как бы он ни скрипел зубами от злости, но это придется сделать. Конечно, он заберет все необходимое у тех, кто провинился, но не сейчас, к сожалению, сейчас у него нет выбора, так как нужно вернуть позиции, которые были утеряны. Скрипя зубами, глава звездной системы Тарит приказал изъять все имущество не только у этого разумного, который так провинился, но и у всей его родни. А что, ведь кто-то должен заплатить за его финансовые потери. К тому же, сам глава звездной системы директората прекрасно знал о том, что этот разумный везде поддерживал свою семью. А значит, у них есть деньги, чтобы компенсировать все случившееся. Вот пусть и платит. Не ему же платить за все эти отряды наемников. Ему достаточно и того факта, что эти разумные сами делали серьезные просчеты. Так пусть теперь за это и отвечают. Не будет же он из-за них нести ответственности финансовые потери, ведь он в ближайшее время уже мог потерять буквально все. Если астероиды ульярхов ворвутся в эту звездную систему, то проблем будет огромное количество. Даже если удастся отбить это нападение, то потери все равно будут, и их приходится учитывать. В очередной раз тяжело вздохнув, Рин Вонг мог только покачать головой. Как бы это странно ни звучало, с учетом его строения тела, но он старался, очень старался, при этом и не забывал о собственных удовольствиях. А если ему обязательно надо кого-то наказать, то виновные все равно найдутся, даже если этот разумный будет действительно ни в чем не виновен. Главное, что сам хозяин звездной системы директората Ашер не будет ничего и никому платить, а остальное уже не важно, уж он-то об этом позаботится. А сейчас ему надо было отдохнуть, слишком много нервов и сил он потратил на этого наглого разумного, посмевшего его разочаровать. Поэтому Рин Вонг решил, что пора отдохнуть. Он знал, что за роскошными дверями его кабинета ожидают десятки просителей, которые принесли ему на обезличенных банковских чипах деньги. Но сейчас не это было ему важно. Пусть ждут, ведь это они что-то хотят у него попросить, а значит, потерпит. А ему действительно нужно отдохнуть. Что произошло? Удивленно повернулся системный администратор Миндин Дардун к своему заместителю, который сейчас при помощи устройства дальней связи пытался объяснить своему хозяину, что в сложившемся положении по какой-то непонятной для него причине наемники стали очень агрессивно относиться к нанимателям с территории директората Ашер. Немедленно узнайте, что там произошло. Также, пообещайте им повышенную оплату. При этом, позаботьтесь о том, чтобы мы получили все необходимое. Все должно быть законно, кто бы там что ни вытворял. При этом, постарайтесь сделать так, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений в отношении нашей звездной системы. Объясняйте всем, что мы тут ни при чем. Делайте все, но нам нужны наемники. Особенно обратите внимание на тот корабль, который меня интересует. Иначе, я буду вынужден от вас избавиться. Все. Разорвав связь со своим подчиненным, который мог только наклонить покорно голову в знак согласия, системный администратор принялся нервно ходить по своему кабинету. Да-да, в отличие от своих своеобразных конкурентов по совету системных администраторов, он имел полное право действовать так, как может, ввиду того, что не позволял себе излишеств. Многие системные администраторы считали в порядке вещей отъедаться до невозможных размеров и веса. Таким образом они демонстрировали своим подчиненным свое благосостояние и возможности. Он же так не считал. Да, и некогда ему было так разъедаться. Надо было следить за всем происходящим на территории его звездной системы. Благодаря этому, ему удалось хоть как-то удерживать происходящее в каких-то рамках, не доводя до абсурда. В данном случае он имеет в виду именно коррупцию. Ведь в других звездных системах можно купить все, что угодно. Подумав об этом, достаточно молодой системный администратор тихо усмехнулся. Еще бы ему не улыбаться, ведь он при помощи своих агентов сумел выкупить у соседей несколько тяжелых кораблей третьего поколения, которые сейчас усилили защиту его звездной системы. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что с его стороны это было даже не глупо, а предосудительно. Ведь он фактически ослабил войска соседей, а значит, они просто не смогут защитить свои территории. Ну, давайте начнем с того фактора, что если бы эти разумные сами не начали распродавать военное имущество, и не позволяли бы подобное делать своим собственным подчиненным, то ничего бы этого не случилось. Хотя бы по той причине, что в таком случае у них были бы возможности защищаться, а он не обязан думать об их звездных системах, ведь он предлагал сосредоточить все военные силы на границе директората для защиты территории от вторжения архов, предлагал, и что ему ответили на совете системных администраторов. Да ничего хорошего, они просто рассмеялись, заявив о том, что защита звездной системы – это проблема самого системного администратора, а теперь пусть сами разбираются со своими проблемами. Когда он получил более уточненную информацию от своего агента, который занимался наймом наемных подразделений, то не сдержал ругани. Это же надо было до такой глупости додуматься, они решили по какой-то глупости обманывать наемников, загоняя их во все большую и большую кабалу, идиоты. Вот в его договоре все заранее было прописано, и именно поэтому он знал главный нюанс. Среди наемников может быть и есть наивные идиоты, но так бывает редко. Обычно наемники старательно контролируют изменения в законодательстве, и стараются хоть как-то, но проверять договоры. А в договорах, которые подписывали эти идиоты из других звездных систем директората Ашер, видимо надеясь как-то ему навредить, они не придумали ничего другого, как просто фактически в наглую заявить о том, что наемники будут обязаны чуть ли не дарить свое имущество этим разумным. Более того, они даже будут обязаны за нахождение на территории директората платить. Что за бред? Какой идиот это вообще придумал? Сам же системный администратор Миндин Дардун заранее прописал в договоре тот факт, что на территории его звездной системы наемники наоборот будут пользоваться определенными льготами и бонусами, благодаря чему могут рассчитывать на помощь, а также и повсеместную поддержку. Все расходники в виде боеприпасов или ремонта кораблей им обеспечивает звездная система, которую они защищают, не говоря уже о других вещах. Например, те самые расходные картриджи для пищевых синтезаторов, это не было сложным, так как на территории этой звездной системы находилось несколько производственных комплексов, которые как раз подобные расходные материалы и производили, так что выгода была вполне понятна. К тому же, его агенты тут же собирали необходимую информацию про потребности этих или иных наемников, которые подписывали договоры, в результате чего была возможность закупиться всем необходимым в виде боеприпасов для их орудий и тому подобных нюансов. Все же он собирался защищать собственную звездную систему и власть, а это требовало определенных финансовых затрат. Конечно, даже и среди его оппонентов по совету системных администраторов старательно пытались сейчас вставлять ему палки в колеса, всего лишь по той причине, что понимали главную проблему, про которую им забывать было нельзя. Он заключал договоры с наемниками на собственные деньги и на довольно длительный срок. Когда вторжение архов закончится, куда двинутся все эти боевые корабли? А ведь он может двинуть их на другую звездную систему директората, учитывая положение системы защиты, может надо понять и это, хотя сам он пока что о подобных вещах даже и не задумывался. Но были факторы, которые он старался не упускать из поля зрения. Конечно, в этой ситуации совет администраторов директората Ашер постарается двинуть на его звездную систему свой флот, во главе с мобильной базой, которая у них имеется. Однако он сам прекрасно понимает то, что в данной ситуации, если у него на руках будет возможность использовать боевой отряд наемников, у которых имеется сверхбольшой корабль, тогда у его врагов не будет ни единого шанса. А знаете, почему? Да все потому, что мобильную базу директората можно было считать боевой единицей только номинально. Вооружение там было ракетное и торпедное, устаревшие до невозможности. Да, было два сверхбольших торпедных аппарата, которые могли стрелять сверхтяжелыми торпедами третьего поколения. Эти торпеды могли перехватить любые штурмовики или тяжелые истребители, не говоря про обычные истребители. Так что эти два сверхбольших снаряда просто не долетят до цели. Были и другие системы атаки и обороны, но все они были устаревшими. По информации, которая имелась у его представителей, можно было понять, что тот самый корабль, который он так хотел заполучить в свой флот обороны, был достаточно мощным и современным. Уже только поэтому можно было понять, что у потенциального противника просто нет ни единого шанса. Тем более, что получив возможность просмотреть телеметрии его боев, в которых участвовал этот довольно крупный корабль, можно было понять, что его вооружение более эффективное, чем даже у мобильной базы директората Ашер. Судя по всему, у него имелись сверхтяжелые тоннельные орудия. Это можно было понять по тому факту, как разлетались на куски астероиды, ульярхов на максимально возможной дистанции. Да, в его звездной системе уже начали монтировать тяжелую боевую станцию Империарвар 4-го поколения, которую ему удалось выкупить через подставных лиц. В первую очередь он приказал монтировать именно боевой пояс с реакторами и складами боеприпасов. В случае необходимости операторы орудийных систем смогут поработать в защитных скафандрах, но орудия должны действовать. Однако, несмотря на огромный калибр этих пушек, которые его вроде бы должны были бы успокаивать, сам системный администратор Миндиндардун чувствовал серьезные опасения в отношении того, что архи могут изменить направление своего движения. Все только из-за того, что они только что буквально получили довольно серьезную оплеуху возле границ Федерации Ниви, и вели довольно тяжелые бои на границе Республики Хагдан. А значит, эти два государства для них оказались не по зубам. Исходя из этого можно было понять, что они могут попытаться пойти на прорыв через другие направления. И опытному системному администратору очень сильно не хотелось, чтобы одним из этих направлений стала его звездная система. А это было вполне возможно. Ведь архи наверняка будут идти довольно широким фронтом, иначе бы даже объединенная группа боевых кораблей двух довольно сильных государств Содружества, Федерации Ниви и Республики Хагдан, с ними бы не справилась. Их бы просто задавили числом. Поэтому оставалось только рассчитывать на то, что он успеет усилить свои позиции. Молодой администратор не рассчитывал на то, что получит все и сразу, а также сумеет победоносно при помощи своих войск пройтись по территории Мархов, чтобы продемонстрировать тем насекомым величие директората Ашер. Может быть, он еще и молод, но не настолько глуп, так как сам прекрасно понимает, что сейчас ему надо бы думать о защите своих территорий, и никак иначе. Получив спустя некоторое время дополнительную информацию от своих представителей на территории Федерации, Миндиндардун снова не сдержал злобной ругани в адрес идиотов, которые ему все испортили. Эти дураки действительно сделали все так, что теперь наемники не доверяли никому с территории директората Ашер, не доверяли и требовали полную предоплату. Более того, те самые наемники, которые его интересовали, уже заключили договор с одним великим домом империи Арвар на модификацию тяжелых линкоров. Видимо, они действительно имели больше инженерную направленность. Неожиданно вспомнив об этом факте, администратор сам лично проверил договор и объявления, которые развешивали его подчиненные, после чего опять глухо выругался. Еще бы, теперь-то он прекрасно понимает то, по какой причине эти наемники просто не обратили внимания на его призывы и попытки завлечь к себе на службу. Ведь в объявлениях четко сказано о том, что ему нужны наемники с тяжелыми боевыми кораблями большого и сверхбольшого класса, боевыми кораблями, а у этого подразделения корабль инженерный. Тут и идиоту понятно то, что они даже не будут проверять такие объявления. Даже в Объединенном флоте Федерации Республики, где этот корабль участвовал для поддержки боевых групп, которые были отправлены против архов, этот боевой корабль на самом деле шел как инженерный корабль поддержки. То есть он ремонтировал боевые корабли после сражения. Ну, а то, что во время боя ему все же пришлось участвовать в сражении и расстреливать астероиды, ульи, так это так, своеобразная издержка, за которую эта корпорация наемников получила достаточно большое вознаграждение. Да, это и не мудрено, ведь они были наняты как своеобразное судно поддержки, и никак иначе. Уже только поэтому нужно было понять, что в данной ситуации эти наемники могут обойтись очень дорого, невероятно дорого. Инженерное судно не собирается участвовать в бою, а если это им и придется сделать, то выплаты инженерам будут больше, чем тем же самым военным. Ведь это фактически нарушение контракта, причем это нарушение со стороны нанимателя, а никак не самого наемника. Уже только поэтому сам системный администратор задумался о возможных проблемах найма такого отряда. Тут и дураку понятно, что в данной ситуации проблемы никуда не денутся.